Княжич Юра 2, Юрьев день, глава 1, здравствуй, детство, закончилась на мажорной ноте песенка, проигрываемая будильником, и он отключился. Минут через 5, правда, он запоет снова, так уж он настроен. Это, вообще, стандартная схема для современных приложений будильников, достаточно логично выстроенная программистами. В первый раз не проснулся, проснешься во второй, через 5 минут, когда глубокая фаза сна сменится на другую, менее глубокую, или, что бывает чаще, ты открыл глаза, даже проснулся, но дал себе слабину, позволил полежать еще 5 минуточек и уснул снова. Безжалостный гад, в таком случае, обломает тебя и второй раз тоже. Зато, ты не опоздаешь туда, куда тебе надо не опоздать. Мне, правда, сейчас второе срабатывание будильника было не нужно, я и так уже проснулся чуть более, чем полностью. Еще бы, на таких-то эмоциях. Так что, не поленился, встал, отыскал свой модный девайс, случайно, в процессе диких прыжков с дико-эмоциональными криками, запинанный ногами куда-то в угол комнаты, под один из шкафов, достал его, отряхнул от пыли и выключил, поставив попутно себе зарубочку в памяти, что в субботу, во время планового ПХД, надо будет больше внимания уделить всяческим труднодоступным местам квартиры, в которых эта рыхлая серая гадость может скапливаться. Чай, не чужая квартирка-то, а моя собственная, и я в ней живу сам, а не квартирантов держу, а значит, и дышать пылью из-за своей халатности приходится мне самому, а это, так-то, совсем не полезно, дышать нужно чистым воздухом, свежим и, желательно, лесным, но, последнее, труднодостижимый идеал. Закончив с выключением программы утренней побудки на моем защищенном по последнему армейскому стандарту умном девайсе, я обратил свое внимание на цифры, которые он мне на своем дисплее показывал. 5.06. И дата. 29 сентября. День недели, среда. То есть вчерашний день, мои брови поползли вверх от изумления и непонимания сами собой. Я поднял взгляд от будильника и осмотрелся по сторонам уже осмысленнее. Я дома, я не в больнице, куда меня должны были отвезти со множественными пулевыми ранениями, если бы я, допустим, смог чудом выжить в том покушении. И это был бы логичный расклад, к которому я вообще-то морально и готовился. Честно говоря, закрывая глаз на кровати гостиничного номера в поселке Мирной городской территории Сириус города Адлер Российской Федерации одного мира, я, втайне от самого себя, очень надеялся именно на такой исход, на то, что проснусь в знакомой уже офт-больничной палате другого мира. Напротив моей койки будет сидеть знакомый мне Борис Аркадьевич Мамонт, который огорчит меня известиями о моем состоянии, расскажет последние новости и начнет задавать вопросы о том, как же это я так, неаккуратно-то. Я был даже готов к тому, что тело окажется не просто повреждено, а искалечено, к необратимым последствиям вплоть до парализации. Я был бы рад даже этому, ведь даже такая, это, все равно, вторая, дополнительная жизнь, бонус, который есть только у меня, мое нечестное читерское конкурентное преимущество перед другими людьми, как минимум, дополнительные 12 часов на то, чтобы качественно обдумать и проанализировать все случившееся за день в основном мире и основном теле, спокойно, без спешки и отвлекающих факторов, выстроить планы предстоящих действий, продумать нюансы, но это в общем случае, я же, писатель, и дополнительные 12 часов неподвижности стал бы тратить на дополнительную проработку сюжетов и деталей моих книг, которые после, будут записаны уже в том мире, где им и предстоит быть опубликованными. Это бы точно подняло их качество на новый уровень, да и память бы тренировалась. Был готов, но, чтобы уж прямо так, открыть глаза в своей постели утром перед покушением, а не после. Такое было для меня полной неожиданностью, и мне пришлось еще минут 10 потратить на то, чтобы просто осознать этот факт, привыкнуть к нему и принять в качестве объективной реальности, с которой теперь работать, с которой предстоит жить до вечера, до того момента, как это покушение состоится. Каким был бы самый логичный поступок для спасения своей жизни в сложившихся обстоятельствах с моей стороны? Нет, бежать из города прямо сейчас – это не самый логичный, хоть и напрашивающийся. Всю возможную его пользу сводит на нет всего два вопроса. Первый – куда бежать? И второй – кто помешает Маверику грохнуть меня не в Москве, а где-то еще? Так что, на самом деле, логичный поступок – это просто взять телефон и позвонить Мамонту. На то ведь он и глава службы безопасности княжества, чтобы такими делами заниматься. Не зря же он мне свой номер-то давал, что я и сделал. И пофиг, что сейчас половина шестого утра, мамонт, как и отец, всегда поднимался с рассветом. Даже в тех случаях, когда ложился под утро, а начало восхода нынче в 5:50, то есть, примерно через 20 минут, как раз успею пойти умыться и зубы почистить. Все ж, спешите набирать нужный номер ровно в 5:50, минута в минуту, я не стал, не решился наглеть. Да и очень уж красивый вид на восход солнца открывается с моего балкона, как будто специально именно по этому параметру жилплощадь подбиралась. В мегаполисе, вроде Москвы, вообще-то довольно трудно найти место, с которого на рождающееся утреннее солнце хорошо видно. Обычно, горизонт перекрывают различные многоэтажные здания, над которыми диск светила поднимается уже маленьким, ярким и желтым. С моего же балкона, видно диск еще большим и красным. Причем, видно уже не первый месяц. Единственное, чтобы его увидеть, надо достаточно рано проснуться. Ведь 5:50 – это в конце сентября время начала восхода солнца. Летом это может быть и 4:50, и даже 3:40. Попробуй, заставь себя просыпаться в такое время. И тут один только вариант – ложиться с закатом. У отца это получается. Солнышко заходит, он идет спать. И плевать на все. Прием окончен, телефон отключен, дверь заперта. И ничего не сделаешь, он князь, он в своем княжестве хозяин. Единственный, кто, пожалуй, мог бы нарушить его распорядок и достать Петра Андреевича Долгорукова даже ночью, император. Но, по слухам, тот придерживается схожего распорядка дня, и привычки имеет схожие, родственник, как-никак, хоть и не очень близкий, да еще и возрастом, они из одной эпохи. Там, видимо, так принято было. Не зря из тех времен поговорка идет, ночью хорошие дела не делаются. Видимо, она неплохо суть отражает. У меня, нет, у меня такой режим соблюдать не получается. Я гораздо больше дитя города, а не природы. Я не по солнцу ориентируюсь, а по бездушным часам. У меня отбой в 9, подъем в 5, круглый год, вне зависимости от движения небесных светил и световых суточных фаз. Телефон мамонта не отзывался долго. 8 длинных гудков я успел насчитать прежде, чем из динамика раздался чуть хрипловатый знакомый голос. «Слушаю, это Юра, Борис Аркадьевич, Маверик в городе. Я видел его на улице». «Понял», — прозвучал короткий ответ. «Ничего не предпринимай, я обо всем позабочусь». И вызов оборвался, последовали короткие гудки. «Ничего не предпринимай, ха, как будто мне самому что-то предпринимать хотелось. Нафиг мне все эти их разборки, я же не дворянин, не одаренный. Меня эти все их княжеские разборки не касаются, точнее, я бы очень хотел, чтобы не касались, так как, ничего, кроме боли и неприятностей они простым людям, вроде меня, не сулят. Но, то, что он обо всем позаботится, радовало. Стало быть, можно пока заняться своими делами, постараться, чтобы этот выпавший из жизни день не сильно навредил моим планам. А как это лучше всего сделать? Просто, повторить его. Ну, не совсем, конечно. Я ж не робот, чтобы мочь в точности повторить одни и те же действия второй раз. Да и задачи такой в принципе нет. Достаточно лишь не упустить основные события. Вот, как-то очень уж быстро и легко я сумел смириться, сжиться и принять тот факт, что день повторяется. Хотя это быстро и легко было внутри квартиры. До того, как я вышел на улицу и начал натыкаться на тех же самых людей, которых уже видел вчера. Те же самые машины, в точности те же звуки и их сочетания, даже порывы ветра, те же и там же. Это заставляло голову идти кругом. Легко о таком говорить и рассуждать, но, когда это происходит в реальности, против воли начинаешь чувствовать, что сходишь с ума. С другой стороны, это же какой прекрасный шанс сделать все лучше, чем в первый раз, качественнее, быстрее, без тех ошибок, о которых ты уже знаешь. Но, как же скучно было сидеть на уроках, даже физкультура не радовала. Да, я смог получить высокие оценки на всех теоретических дисциплинах, так как уже совершенно точно знал вопросы и ответы. Да, я смог занять, в этот раз, на кроссе не пятое место, а третье, так как точно знал, где можно поднажать и где оставался еще небольшой запас сил, которые вполне можно было потратить. Да, смог не 15 выходов силой сделать, а 16, так как чуть-чуть сэкономил силы на последнем подходе лесенки и на пару минут дольше отдыхал, чем вчера. Но слушать один и тот же не очень умный треп по второму раз одни и те же скабрезности, одни и те же подколки, Утром я не выходил на свою пробежку. Во-первых, так как со всеми своими переживаниями, криками, плясками и звонками серьезно выбился из распорядка графика, а значит, не смог бы уже уложить в оставшееся время полную запланированную дистанцию, а уменьшать – не то удовольствие. Во-вторых, стрёмно мне было сразу после пробуждения и звонка безопасникам выходить из дома и буквально напрашиваться на пулю или засаду. Я ж тоже человек, я же тоже нервничаю и переживаю, а с мамонта бы сталось меня и как приманку использовать. Зато потратил больше времени на записывание ноты стихов для Милютиной, с необходимыми правками и пояснениями, ведь теперь-то я уже знал, в каких местах и моментах возникнут неувязки и сложности, а также знал, как их максимально быстро исправить, а ведь на некоторые из этих нюансов, прошлый раз, по полчаса, а то и по часу приходилось тратить уже непосредственно на студии, где в них вникали профессионалы. Теперь у меня даже осталось время, чтобы самому немного поупражняться в вокале, там же, на студии. Очень уж мне петь понравилось. Прямо подсел на это дело, как будто все свои жизни только и мечтал об этом, но стеснялся. Уперся в блок, что, мол, нет у меня ни слуха, ни голоса, расстроился и смирился, и больше не пробовал. Порывался, конечно, то скрипку себе купить, то губную гармошку, да только не срослось как-то ни с тем, ни с другим, а здесь... 14 место в двадцатке, и не предел возможностей голоса, не только шептать, как Шклярский, но и именно петь. После студии, блин, так мне не хотелось домой возвращаться, что я бы готов был даже заночевать в этом здании, спать прямо на полу в комнате с мягкими стенами КХМ. В общем, ссыкотно мне было домой возвращаться, никаких дурацких мыслей о пешей прогулке для проветривания головы даже и не приходило. Но в студии я остаться не мог, возможности такой не было. Компромиссным вариантом стало мое согласие на то, чтобы Алина подвезла меня прямо к дому на своей машине. Тем более, что я не сам напрашивался, а лишь согласился на ее предложение. Осенний московский вечер, фонари, фары, тени, вывески, реклама, многоэтажки. Мы ехали с Алиной на заднем сидении ее машины, вроде бы рядом, но и не совсем. Между нами было больше двух ладоней расстояния, но некое напряжение, недосказанность, умолчание начинало сгущать и наэлектризовывать воздух. Само собой вспоминалось, когда-то давно а не так уж и давно, если подумать. После 1 сентября еще и месяца не прошло, когда-то сказанные ей слова о своем долгоруком в правлении ее банка. И, как-то они, эти слова, тогда, в тот день, просто словами воспринимались, пустыми и безопасными, ничего в себе не несущими. А вот теперь, как-то повисли они в сгустившемся воздухе. Не были они повторно произнесены, но я буквально видел, как появились они между нами. Почему-то, на 100% я был уверен, что девочка сейчас их тоже вспоминает. Может быть, по чуть порозовевшим щекам и ушам ее, может быть, по слегка опустившейся вперед, обычно всегда ровной голове, может быть, по опустившемуся взгляду, может быть, по невольно прикушенной нижней губе. Ей 16, мне почти 16, скоро уже, буквально через пару месяцев должно исполниться. Она девочка, я мальчик, она красивая девочка, я теперь уже достаточно спортивный и неуродливый на мордашку мальчик. Я прекрасно помнил те взгляды, что бросали на меня девчонки на физической подготовке, когда из-за выхода силой задралась майка и оголила напряженный пресс, оценивающие взгляды, в том числе, и ее взгляд. И, если в первый проход я мог его не заметить, то сегодня, зная, куда смотреть, мы почти месяц провели вместе, постоянно общаясь, сидя за одной партой, обедая в одном классе или, позже, за одним столом в школьной столовой, занимаясь совместными делами, то и дело оставаясь наедине. Гормоны, их у нас обоих сейчас, в нашем возрасте, столько, что кровь чуть ли не кипит от их переизбытка. И ведь не только гормоны, но и феромоны. Это же чистая физиология. А ведь, кроме физиологии, есть еще и эмоциональная составляющая. Нас начинает тянуть друг к другу. Это закономерный процесс. Закономерный, просчитываемый. Да только, от этого понимания ничуть не легче. Какой толк от того, что ты знаешь формулу гравитации и можешь в уме рассчитать скорость, импульс и ускорение тела, когда это тело твое, и оно падает вниз, с обрыва. Вот и здесь, боже, я начинал испытывать те физические ощущения, какие, казалось, давно и прочно были уже мной забыты, и дрожь в руках, и холодный озноб в районе живота. Мы закончили говорить о чем-то минуту назад, и эту минуту уже тянулось это наэлектризованное молчание. Рука моя, как бы невзначай, скатилась с колена на мягкую дорогую обивку сиденья, с той стороны, где сидела девочка. На следующем повороте машины ладонь непроизвольно, или произвольно, сдвинулась ближе к ней. На новом повороте, упала с колена ее рука и тоже легла на обивку сиденья. Между нашими ладонями осталось расстояние всего в несколько сантиметров. Новый плавный поворот, и руки сдвинулись. Расстояние между ними стало меньше. Мой мизинчик медленно поднялся и оттопырился в сторону, нависнув над пальчиками девочки. И тут машина остановилась. Все, мой дом, мы приехали. Палец дернулся и стыдливо вернулся на свое место. Ладонь и вовсе сжалась и отползла к ноге. Ладонь девушки секундой позже повторила этот маневр. До завтра, немного неловко улыбнулась девочка. До завтра, улыбнулся я, понимая, что и моя улыбка выглядит так же неловко, как и ее. Пауза, повисшая после, была еще более неловкой, чем наши улыбки. Весь мой взрослый опыт кричал в левое ухо: позови ее к себе, на чашечку чая, болван, позови сейчас, и, плевать, что чая у тебя в квартире нет, и она об этом знает. Также опыт добавлял, что она может не согласиться на приглашение, но она его ждет. Завтра продолжим работу над песней. У тебя получается просто хит. Не повелся я на нашептывание опыта. В большей степени, потому, что тот же опыт, но только уже в правое ухо шептал: а что потом, парень? А, что потом? Ты готов к тому, что будет утром? Готов к последствиям? Твой голос просто волшебен. Не удержался от добавления я, понимая, что начинаю вновь идти на поводу левого уха. Спасибо. Чуть-чуть отвела в сторону взгляд она. Ну ладно, решительно, мысленно схватив себя за горло, или за яйца, я отстегнул ремень безопасности и протянул руку к ручке открытия двери. И да, я открыл ее, открыл и вышел. Завтра тяжелый день, надо многое успеть, сказал ей, дождался ответного кивка и аккуратно, без хлопка затворил ее. Я решительно повернулся к дому и двинулся прочь от машины, медленно тронувшийся с места и начавший отъезжать. Я успел сделать 10 шагов через открытое пространство, отделявшее место остановки машины от забора территории моего дома, когда из темноты проулка вынырнула до боли знакомая машина ППС. Она понеслась прямо на меня. Я еле успел отпрыгнуть. Правда, отпрыгнуть к забору, лишившись возможности маневра. А дальше, я бы сказал, что было все, как во сне, если бы это и так не был сон, и, если бы, не было это все настолько четко, рельефно, отчетливо, остро. Мир, как будто замедлился, и я вместе с ним попал в вязкий кисель вместо воздуха, который заставлял меня двигаться медленно-медленно. Бобик остановился, до боли знакомо распахнулись три его двери, выпуская наружу вооруженных ППСников, двоих в броне и шлемах с сучками в руках, водителя только в броне, пытающегося вытащить из кобуры табельный пистолет. Только, в отличие от прошлого раза, я не поднимал руки перед собой вверх и ничего не говорил. Я молча и сосредоточенно тянул из своей кобуры скрытого ношения свой Лебедев. А еще нахлынуло то самое состояние, которое я не так давно впервые испытал на соревнованиях, выполняя свой комплекс перед судьями. Опять было тело, опять была голова отдельно от тела, опять была отданная на исполнение команда, которую тело старательно и полностью автоматически выполняло. Оно выполняло норматив 1, изготовку к стрельбе со снятием с предохранителя, досылом патронов в патронник и последующей стрельбой. Тот самый норматив, который я часами отрабатывал в тире при районном отделении полиции эти месяцы. Выполняло четко, быстро, без задержек и лишних движений. Задержка была только одна. Задержка в отмене принятой на исполнение команды. Я осознал, что делаю, еще в процессе, за секунду до первого выстрела, до того, как первая гильза вылетела в бок через специальный пас в рамке. 4 секунды. Те самые нормативные 4 секунды, в которые я раньше, на тренировках, никогда не укладывался. 4 секунды 3 мишени, почти в упор, почти не целясь, практически, наугад, по направлению, как и учил инструктор. Как пальцем на что-то показываешь, не задумываясь, так и стволом укажи. 4 секунды, 3 мишени, пустая обойма быстро выщелкнута из рукоятки пистолета и заменена на новую, рамка, отпущенная с задержки, встает на свое место, автоматически досылая свежий патрон в патронник. И только тут накатывает полное понимание того, что я только что сделал. Я только что убил 3 полицейских при исполнении, открыв огонь на поражение без предупреждения и предупредительного выстрела. Причем, всадил по 4 пули каждому из них в голову, 2 только в молоко ушли, в голову. То есть, теперь ни одна экспертиза не покажет, что они действовали, будучи под контролем разумника. Бля-я-я, медленно и мучительно выдохнул я. Руки мои сами собой опустились плетьми вниз, плечи поникли. А тут еще и осознание догнало, что это были не просто полицейские, а люди. Чьи-то сыновья, чьи-то братья, чьи-то отцы, которых дома ждут маленькие дети. Такие же дети, как мои, которые ждали дома меня из командировок. Захотелось взвыть раненым волком, но я не успел. Последнее, что я увидел, это моя кровь с каким-то беловато-серым осколком, попавшая на лицо подбежавшей Алины. Потом была боль и темнота. Я резко открыл глаза и рывком сел на кровати, одновременно до хруста втягивая в грудь воздух. 2 секунды таращился в темноту гостиничного номера. Потом закрыл глаза, медленно выдохнул и облегченно упал обратно на подушку. Сон. Просто сон. Только сон. Это, конкретно это, сон. Просто очень плохой сон. Кошмар, просто после которого трясутся руки, еще помнящие тепло и рывки рукоятки пистолета. Глава 2. Утро начинается, начинается. Город улыбается, улыбается. Вновь звучали знакомые до боли уже строчки детской песенки, переделанной нами с Милютиной в местный попсовый хит. Мои глаза распахнулись, голова повернулась в бок, взгляд нашел дисплей маленького противоударного будильника, уперся в показанные там дату и время, а губы медленно расплылись в довольной улыбке. Это была не случайность, не единичная вселенская флуктуация, сместившая разово меня по оси времени на сутки назад, подарив единственный в своем роде, уникальный и совершенно неповторимый шанс прожить этот день заново. Нет, как звучит растиражированная до полной потери авторства фраза. 1 раз, случайность, 2, совпадение, 3, закономерность, 4, система. И я сейчас открыл глаза уже во 2 пункте данной последовательности, в том, который совпадение. А, если посчитать по-другому, по количеству раз, которые я уже проживаю этот день, то и в 3-м. Этого вполне достаточно, чтобы начать выстраивать в голове какие-то схемы. Пусть еще, с точки зрения статистики, не научные, ибо 2 повторения – это еще не статистика. На что-то рассчитывать. Как минимум, менять свое поведение с расчетом на то, что ситуация может повториться снова. Я опять оживу. Между потуханием мира там, на улице, под окнами дома, и открытием их здесь, сейчас, под пение Алины Милютиной, в другом мире, том, который таки, все еще, мир писателя, прошел целый день. День размышлений, метаний, построения теорий, отметания этих теорий, надежд, сомнений и колебаний. День, когда я не знал, но надеялся, очень надеялся на это вот открытие глаз. Прошел целый день, именно поэтому реакция не была такой бурной, какой она могла бы быть. Острота чувств и накал эмоций успели слегка спасть за это время. Но, все равно, я был счастлив, пожалуй, что да. Счастлив тому, что надежда оправдалась, глаза открылись, а будильник играл знакомую песню. Притом, делал это не в пустой комнате с большим черным шаром в ней. Ладно-ладно, шутка не смешная, понимаю. В прошедший день, проведенный на море, в мире писателя, я много думал о конкретных вещах, сознательно старался поменьше затрагивать метафизическую часть происходящего, так как по ней у меня, все равно, нет никаких хоть сколько-нибудь достоверных данных для анализа, отталкиваться ни от чего, теории базировать ни на чем, а вот попытаться понять, что же произошло, почему покушение повторилось, очень даже стоило и было полезным, и я, повторюсь, много думал об этом. Я ведь позвонил Мамонту и прямо сообщил ему, что Маверик в городе, и что было сделано им. Ровным счетом, ничего. Засада, как поджидала меня возле дома, так и продолжала поджидать. И никого из людей его службы я, до самого последнего момента, там так и не заметил. А это означало одно, нельзя надеяться на Мамонта. Теперь уже окончательно, он не поможет. Не знаю, почему, и какие у него могут быть резоны в моей скоропостижной смерти, но она ему, как минимум, безразлично, а, как максимум, выгодно. И надеяться можно только на себя. Себя и свои собственные силы. 2. Что же меня убило? А то, что это была именно смерть, а не что-нибудь иное, я был совершенно уверен. Такие ощущения ни с чем не спутаешь. То чувство, которое испытываешь в момент отделения души от тела, настолько острое и яркое, что перепутать его с чем-либо совершенно нереально. Яркое, неприятное, противное, до полной невыносимости отвратное. Такое, какого, единожды испытав, повторять не захочешь точно. Ощущение, что жизнь тебя покидает, БРР. Так вот, что же меня убило? Об этом я тоже достаточно долго думал. И пришел к выводу, что это был снайпер. Хороший снайпер с винтовкой достаточно большого калибра. Такой, что энергии пули хватило, чтобы расколоть мою голову, словно спелый арбуз. Только это бы объяснило настолько резкое и, поначалу, безболезненное погасание мира. Вообще, если сравнивать прошлую смерть с этой, то нынешняя была милосердной. Чисто физически, я почти ничего не успел почувствовать. Физиологической боли не было. Этому можно подобрать такое объяснение. Нервные импульсы, идущие от клеток тела, от болевых и иных рецепторов, обрабатываются в мозге. Само по себе явление, боль, появляется именно как результат обработки мозгом этих импульсов. Иными словами, боль существует в мозге. А если мозг разрушен полностью одним единомоментным попаданием тяжелой снайперской пули, то этим импульсам негде обрабатываться. Они уходят впустую. Боль не успевает появиться. Тело теряет управление и чувствительность. Правда, это только то, что касается тела. Метафизические ощущения в этот момент, все одно, не из тех, которые хочется повторять. Слов для их описания в языке просто не существует. В общем, отсутствие физической боли вполне объяснял выстрел снайпера в мою голову. Он же объяснял и мгновенное отключение зрения, глаза просто вылетели из черепа или, как минимум, потеряли связь с мозгом. Чем же я видел забрызганное кровью лицо Милютиной? Понятия не имею, но уж точно, не физическими глазами. Так-то некий момент воспарения бестелесной сущностью над телом и землей был, но, помнил я его плохо, да и был он очень-очень краткий. Глаза почти сразу открылись в мире писателя, но, пожалуй, можно назвать это зрением души, очень-очень условно назвать. Ну, да не так это, на самом деле, и важно. Факт, я переиграл ППСников, которые только-только выскакивали из машины и готовили свои автоматы, это не мгновенный процесс. Вытащить пистолет и открыть за это время из него огонь, для хорошо тренированного человека, вполне реально. Если не тратить это время на раздумья, сомнения и метания, особенно, если начать за пистолетом тянуться сразу, как увидел знакомый корпус машины. Других стрелков рядом не было, но я, все равно, был убит. Наличие снайпера очень органично ложится в эту картину, не факт, конечно, но к факту близко. Так что, возьмем, как рабочую версию. Меня убил снайпер. Вопрос, что теперь, в связи с этим мне делать? Мамонту звонить, то бишь обращаться к профессионалам, ни варианты, ни выход. Как же, тогда быть? Помнится, когда с похожим вопросом к Дону Хуану обратился его ученик Карлос Кастанеда. С похожим, но не аналогичным. У того вопрос звучал так. Если кто-то спрятался и ждет тебя, у тебя не будет ни единого шанса. Ты ведь не сможешь остановить пулю. В подобной ситуации никакая стратегия не поможет. В ответ, Дон Хуан расхохотался и сказал. О, еще как поможет. Если кто-нибудь будет ждать меня, вооружившись мощной винтовкой с оптическим прицелом, то меня просто там не окажется. Очень странный ответ, но, к моей ситуации, пожалуй, такой ответ стоило бы попробовать применить практически. Если меня поджидают у дома вечером, то нужно, всего лишь, домой вечером не ходить. Гениально же? Нет, гениально, не ходить домой вечером. Звучит просто. Вот только, когда дело начинает доходить до практики, встает закономерный вопрос, а куда ходить, если не домой? Какой у меня вообще есть выбор-то? На самом деле, достаточно богатый. Заночевать в школе, заночевать в доме у Милютиных, пойти в город и снять номер, либо квартиру на пару ночей. В целом, проблему не решает ни один из них, так как Маверик остается на свободе и им никто не занимается. А значит, он все равно попытается меня достать, только сможет сделать это позже. Позже на день, на два, на три. Может, больше, но, горизонт планирования именно такой, стоит пробовать, да, стоит, так как я хочу жить, умирать очень уж неприятно, настолько, что даже один единственный выигранный у смерти день, стоит любых усилий и самых авантюрных решений, какие только могут быть. Какой вариант я выбрал? Тот, который показался мне наиболее простым в исполнении. Я решил остаться в школе на ночь, Просто, не уходить из нее после окончания занятий домой. Благо, теоретически, это сделать было возможно. Достаточно оставить себе тот ключ, который каждый раз берет от каморки, что за актовым залом Алина, в теории. А вот на практике, день шел обычным своим чередом. Он почти полностью повторял предыдущие два, с минимальными отличиями. Пробуждение, водные процедуры, пробежка, написание ноты стихов, которые, в мире писателя, я не забывал каждый раз повторять перед сном, отчего процесс в записи каждый раз проходил быстрее. Потом путь до школы, усатый прапорщик на КПП, принимающий на хранение мои пистолет, браслет и мобильник, встреча с Никитой Галицким, презентование стихов и нот Алине, ее восторги и энтузиазм, выпадение ее из реальности на несколько уроков, скучное сидение на теоретических дисциплинах, время которого я начал тратить на то, чтобы пройти материал программы с опережением, что имело для меня определенный стратегический смысл, позволяло в будущем экономить время, которое необходимо было бы потратить на то, что я делаю сейчас, время, которое я смог бы потратить с большей пользой и отдачей, то есть непосредственное создание себе конкурентного преимущества на самую ближайшую перспективу. Физическая подготовка, где, к своему собственному удивлению, мне удалось в кроссе переместиться аж на вторую позицию и сделать не 16 выходов, в 17, что заставляло задуматься, серьезно задуматься над природой происходящего со мной, над принципом функционирования петли, в которую я попал, но это позже. Обед, на котором я заказал у работников столовой еды вдвое больше, чем мне требовалось на один прием пищи. Странный взгляд Милютиной, проводивший контейнер с излишками этой еды, опускающийся в мой портфель. Еще два урока и... Юр, а разве мы в студию не поедем? Удивленный вопрос от удивленной девочки, понявшей, что иду я не к выходу из школы, а к той самой аудитории, где ранее проходили наши занятия вокалом. «Я хотел бы сегодня подольше позаниматься вокалом, Алин», последовал мой неподготовленный заранее, а оттого немного неловкий и даже виноватый ответ. «Ты езжай, думаю, сегодня ты сможешь справиться там одна, у тебя ведь есть теперь, с чем работать, а завтра я обязательно поеду с тобой, послушаю и поправлю все оставшиеся шероховатости и нюансы». «Хорошо», вроде бы согласилась Алина, хмуря бровки и на несколько секунд опуская взгляд, что-то старательно обдумывая. Потом, она решительно подняла голову. «Я помогу тебе сегодня с вокалом. Новой песней мы легко сможем заняться и завтра. Нет причин для такой спешки. Прошлые две песни еще не успели выработать своего ресурса. Не обязательно подгонять и баловать поклонников новым синглом». А я замер в прострации. Совершенно не рассчитывал я в своем планировании на такой вариант. Я-то собирался остаться один в пустом классе. В определенный момент выключить в нем свет, дождаться обхода школы охранниками, спрятаться на время этого обхода в одном из шкафов, а после спокойно улечься спать, чтобы утром встать пораньше и посетить душевые, что при спортивном зале, привести себя там в порядок и приступить к занятиям вместе со всеми. Великолепный план, надежный, блять, как швейцарские часы, но ты не обязана. Алин, я ведь могу и сам справиться. Ты ведь уже показала в прошлый раз мне 5 упражнений на распевку, плюс техники на развитие сценического дыхания. Мне есть, чем заняться, попытался я, все-таки, хоть как-то увильнуть от столь обременительно, сегодня, ее присутствие рядом. «Не переживай, Юр», – мягко улыбнулась девочка. «Мне и самой есть смысл поработать над этими же базовыми упражнениями. На то они и базовые. Плюс, проработать кое-что из своего тебе, кстати, тоже будет интересно и полезно послушать». Полетел к глютамату натрия весь мой надежный план. «Ну, как знаешь», – сдался я, тяжело вздохнул и, поудобнее закинув портфель на плечо, пошел к кабинету. Алина с улыбкой победительницы двинулась вместе со мной. Глава 3. Вчера, сегодня, завтра, как-то трудно стало идентифицировать для себя дни, точнее обозначать. Ведь, то, что для меня вчера, для той же самой Милютиной, вполне себе сегодня. Так же, как и позавчера. А как-то, все-таки, обозначать нужно. Не может человек жить без обозначений. Некомфортно ему взаимодействовать с явлениями или вещами, для которых не подобрано в его системе классификации и развлечения имя. Не может человек работать с тем, чего еще не назвал, имя чему не придумал. Однако, верно и обратное, человек может работать с чем угодно, чему смог подобрать или присвоить имя, будь то конкретный предмет, явление, часть предмета, существо или вообще абстракция. Очень яркий и показательный пример – физика вещества. Стоило ученым придумать название для частиц, молекулы, как, спустя какой-то десяток лет, они научились их видеть, определять, отделять, переделывать. Стоило задуматься, что есть что-то мельче, и дать этому чему-то имя атом, и вот уже они вовсю работают с атомами. Придумали имя электрон, пожалуйте, делают все то же самое с электроном, а после – протоном, нейтроном, фотоном, кварком, квантом, при том, что природы ни одной из этих поименованных абстракций толком никто не понимает, а работать умеют, и результаты получают вполне практические. Ладно, это опять отвлеченное философствование. Особенность возраста – ничего не попишешь, можно только принять и простить. Тем более, себе простить любой недостаток проще, чем кому-нибудь, хотя, вопрос тоже спорный и обсуждаемый. А про вчера я вспомнил в связи с Алиной, с той ситуацией и той атмосферой, что повисло между нами уже в машине, непосредственно перед моей отправкой на перерождение. А, к чему я вспомнил об этом сейчас, хм, ну, наверное, к тому, что мы с ней остались одни в комнате, и находимся тут одни не первый час. Дверь закрыта на ключ изнутри, здание школы пустеет, и это все та же Алина, не какая-то другая, с тем же самым отношением ко мне, с тем же совместным опытом, с той же химией. Не один час, я очень старался быть полностью сосредоточенным именно на занятии, на своем голосе, на своем дыхании, на том, чтобы не ошибиться, брать именно те ноты, какие требовались, и не выпасть в другие. И это у меня даже получалось. Все ж умение концентрироваться, именно умение, и оно нарабатывается практикой. А практики у меня было много. Все ж, годы и даже десятилетия я проводил не только лишь в праздности, приходилось и работать. Через не хочу и через не могу, но делать то, что надо. Так что, получалось. Да и контролировать степень своего возбуждения было достаточно просто. Переключи мысли на что-то неприятное и все. Думаю, ни для одного мужика во всех мирах этот механизм тайной не является. Зачастую, убить в себе возбуждение куда как проще, чем, по желанию, по заказу, его разжечь. Вот только, стрелки тикали. Секунды шли, складывались в минуты. Минуты потом в часы, и ситуация становилась все более и более выходящей за рамки обыденности. Ведь учебное время закончилось. И даже внеучебное, которое у местных было нормальным тратить на клубы, секции и кружки по интересам. А после, даже и разумное с допустимым. А я не уходил, не мог уйти. И Алина не уходила. Сахар. Изначально, соглашаясь на ее компанию сегодня, я рассчитывал и надеялся на то, что, пусть не удалось уединиться сразу, но пройдет час, пусть пара часов, и она, извинившись, заторопится домой. Ее же ждут дома, должны ждать, беспокоиться, интересоваться тем, где она и что с ней. Но эти пара часов прошли, потом еще час, и еще, и они посидели еще немного, а потом еще немного и еще немного, пока, увы, совсем ничего не осталось. Очень эта фраза бессмертного классика, плюшевого медвежонка, подходила к ситуации, и, в одном из смыслов, даже совершенно буквально, запасенная мной в столовой дополнительная еда, кончилась. Мы разделили ее между собой, устроив такой вот импровизированный ужин, к которому, только свечей и не хватало, ведь за окном уже ощутимо начинало темнеть. «Алин, а твои родители беспокоиться не будут?» Все ж, не выдержал и задал вопрос прямо я. «Время-то уже позднее». «Нет, не будут», улыбнулась она. «Но, как же?» Сами собой округлились в диком непонимании мои глаза. «А чего переживать?» Пожала плечами девочка. «Василий ведь точно знает, что я не покидала территории школы, и он каждый час делает доклад нашему начальнику службы безопасности». «Василий», — осторожно уточнил я. «Мой водитель», — легко ответила Милютина. «Он ждет меня в машине у входа». «Знаешь, как-то это не очень обнадеживающе звучит», — продолжил чего-то недопонимать я. «Если бы моя дочь ушла в школу и не вернулась, а я даже позвонить ей, узнать, жива ли она, не мог, то я бы волновался. Это, если очень мягко сказать, очень мягко. Ну, даже, если они и волнуются, что они могут сделать?» Снова пожала плечами Алина. «Их людей охрана на территорию школы не пустит. Школа – территория князя. Здесь он гарантирует нашу безопасность». Как-то его гарантии не очень помогли той девочке в туалете, начал хмуриться я. «Да класс!» – пренебрежительно дернула щекой Милютина. «Жизни ее так и так ничего не угрожало. За жизнь со всех спросили бы так, что никому мало не показалось бы. Но, ведь камер нет, как-то все очень странно и нелогично выглядит. Зачем нужны камеры, когда есть разумники? Поежилась Алина. В случае смерти или действительно серьезного увечья на территории школы, была бы прислана специальная следственная группа с разумником в составе, которая перетряхнула бы всю школу кверху дном, но виновного нашла бы, а потом весь род виновного под корень, за преступление против князя. То есть под корень, недоуменно переспросил я, думая, что, может быть, не так понял, надеюсь, что не так понял. Под корень, это значит, под корень, родителей, братьев, сестер, дедушек, бабушек, всех. Казнит самолично князь, на лобном месте Красной площади. Или тебе не рассказывали, почему именно она красная, как-то упустили этот нюанс в моем образовании и воспитании, мрачно проговорил я. Но, весь род, не круто ли, простолюдины, отведя взгляд в сторону, сказала дочка одного из богатейших людей Москвы. Мы для дворян не ценнее племенного скота, стоим дорого, приносим доход, но, в случае неповиновения, на мясо пустят без малейших раздумий или промедлений, а нарушение гарантий, данных князем, это неповиновение. Как-то это, проговорил я, но не продолжил, просто, не смог подобрать слов, чтобы продолжить, не получилось сформулировать, хотелось сказать жестоко, бесчеловечно, чудовищно, но, почему-то, само собой лезло слово, логично, а к нему еще цеплялось целесообразно, и, если хорошо подумать, холодно и без эмоций, то, пожалуй, так оно и будет, ведь одаренных на планете очень мало, наверное, меньше процента от всего населения, и, единственный способ для них сохранить свое привилегированное положение над всей этой достаточно агрессивной массой остальных, неодаренных людей, это быть жестокими, использовать свою силу и карать за малейшее неповиновение без всякой жалости. Так, пожалуй, надо будет в ближайшее же время ознакомиться с Уголовным кодексом. Помолчав какое-то время и переварив такую новость, выдал заключение я. Пожалуй, улыбнулась Милютина, не лишнее дело, но, ладно, пусть даже и так, решил вернуться к прежней теме я. Пусть школа и безопасное место, хотя, я, лично, не могу считать безопасным заведение, в котором возможно такое безобразие, как с той девчонкой. Разве ж изнасилование, не нарушение гарантий безопасности, нарушение было бы, если бы им с ней не удалось договориться, если бы она пошла к князю с жалобой, если бы не смогли договориться с тобой и к отцу пошел бы ты, добавила Алина многозначительно, а я нахмурился, кажется, до меня начинало доходить, почему в тот день Галицкий так под меня стелился, почему пытался договориться, во что бы то ни стало, получается, его парни реально серьезно рисковали, причем, даже серьезнее, чем я мог себе представить, а, если бы, все-таки, пошла, хмуро уточнил я, откуда им было знать, что не пойдет, если бы пошла, то она сама была бы первой, кого допросил разумник, как следует, с пристрастием, всю подноготную грязь бы наружу вывернул, на княжий суд идти, это, только, если действительно уже терять нечего, истец рискует ничуть не меньше ответчика, снова пожала плечами девочка, все равно, не понимаю, поморщился я, не укладывается у меня это все в голове, такое поведение при таких огромных ставках, Юр, то, что происходит в школе, остается и решается тут же, в школе, не было, на самом деле, никаких огромных ставок, все равно, все свелось бы к тому, чтобы договориться, не вынося ссор из избы, на княжий суд идти, это совсем безбашенной надо быть, а таких в этой школе нет, вопрос только в цене, она, Дэшка, ее обида стоит дорого, но подъемно, если бы такой же фокус попытались провернуть с кем-то из элит-класса, то договариваться пришлось бы уже с их родственниками, а это уже совсем другая вера, как ни жестоко это звучит, но все, как во взрослой жизни, нет среди людей равенства, разные люди стоят по-разному, это не жестоко, это цинично, поморщился я, продолжать эту тему с ней не хотелось, хотя, я все равно, не понимал эту ситуацию до конца, ведь при жесткой власти государства, а в данном случае, одаренных дворян, монополия на насилие должна быть только у них, они должны жестоко давить любое нарушение их законов, как самая крутая банда не может позволять беспределить на своей территории ни одной другой не понимаю, видимо, хоть и слился с местным уроженцем, а, все равно, местным до конца не стал, и все же, что помешает твоим родителям просто позвонить в администрацию школы и спросить про тебя у них, наверное, то, что их самих сейчас нет в городе, опустила взгляд девочка, а румянец на ее щеках стал чуточку гуще. Уехали на международный экономический форум в Петроград на неделю. Кот из дома, мыши в пляс, хмыкнул и невольно покровительственно улыбнулся на это я. А сам-то, тут же вскинулась она, дыша негодованием. Впрочем, довольно умело удерживая при этом лицо. Ну, у меня ситуация проще. Я один живу, отцу на меня плевать. Извини, тут же сбавила напор она. Видимо, действительно, сказала, не подумав, неважно. В общем, я вольна делать, что захочу и возвращаться, когда захочу. Постаралась побыстрее замять эту бестактность и вернуть разговор в прежнее русло. Я тему тоже не горел желанием развивать. Алин, вот только я хотел сегодня действительно, до утра здесь пробыть. Ты уверена, что действительно хочешь этого? Спросил и сам понял, что же именно спросил. Точнее, как именно это прозвучало, и какой контекст приобрел мой вопрос, какой скрытый смысл. Так и подмывало тут же начать размахивать руками и тараторить. Я не это имел в виду, нет, я не это, но я не стал. Все ж, несмотря на свой вид, я далеко не стеснительный неопытный подросток, стесняющийся разговаривать с девушками на темы секса. Так что, резко сдавать назад и ставить в неловкое положение себя, я не стал. Промолчал, внимательно глядя в лицо своей собеседницы, и вопрос повис в воздухе, а девочка, отведя взгляд в сторону, неловко и нервно кивнула. Чем добила меня окончательно? Вот это я, блин, попал. Взгляд мой панически стрельнул на запертую с нашей стороны дверь. Еще и шаги снаружи, в дальнем конце коридора послышались. Видимо, охранники пошли на обход здания. А значит, надо бы погасить свет и открыть дверь, а самим спрятаться на время в шкафах. Только я хотел поделиться своими соображениями с Алиной и быстренько шмыгнуть к двери. Как случилось то, чего я меньше всего ожидал, и к чему меньше всего был готов, как физически, так и морально. Девочка решительно шагнула вперед, обхватила мою голову ладонями и соединила наши губы поцелуем, неумелым, но неожиданным и чего греха таить, сладким. Опыт опытом, а молодое тело, здоровое и переполненное гормонами, это фактор, который влияет, который, так просто не проигнорируешь. В первый момент, я опешил, широко распахнул глаза и замер, не зная, что делать, инстинктивно раскинув руки в стороны, ладонями от себя. Меж тем, девушка напористо сместила уже свои руки с моих щек вперед, переведя их положение в крепкие, но невероятно приятные объятия. Глаза ее закрылись, губы раскрылись, а неопытный, но решительный язычок проник между моими. Я говорил о гормонах, о том, что кровь моя была уже переполнена ими. Так вот, фигня это все по сравнению с тем, какой впрыск их произошел после начала этого внезапного поцелуя. Кровь просто вскипела, сердце забилось, словно я стометровку бегу, кипящая кровь прилила сразу ко всему, и к щекам, которые вспыхнули ядерным румянцем, и к ушам, которые задымились, и к паху, активировав все нужные механизмы на полную катушку. На время не знаю, насколько, может, на секунды, может, на минуты, но я забыл обо всем, мысли из головы вымело начисто. Внутри, под сводом черепной коробки стало гулко и пусто, настолько, что случайно забредшая туда мысль, могла бы услышать собственное эхо одновременно с тем, как вся ментальная активность сконцентрировалась внизу. А ведь были еще и руки, что зажили буквально своей жизнью, руки, что впитали и позаимствовали опыт личности из другого мира, руки, которые уже точно знали, что, с чем, где и как делать, чтобы женское тело максимально быстро начало превращаться в скрипку, струны которой отзываются песней на малейшие прикосновения. Сладкое безумие разрушило грубое, внезапное и совершенно варварское вторжение внешнего мира в наш маленький уединенный мирок. В нашем классе выбили ногой входную дверь, то есть, прямо сходу, не останавливаясь и не утруждая себя стуком, окриками, предупреждениями или требованиями. Дверной замок вылетел, дверь с шумом вмялась внутрь кабинета, хоть, по проекту и должна была открываться наружу, не до конца, лишь на четверть, но, последовал еще один удар, потом, еще и еще, пока ее не пробили внутрь достаточно для того, чтобы смогли ввалиться вооруженные короткоствольными автоматами люди, действительно охранники со школьного КПП. Впереди остальных был тот самый усатый прапорщик, которого я запомнил по утреннему прибытию в школу. Вот только, его взгляд, их взгляды, я действовал, уже не задумываясь. Толкнул Милютину на пол, подальше от себя, сам же схватил ближайший стул и метнул изо всех сил вперед, настолько сильно, что меня самого повело вперед. Противиться движению я не стал и упал. Именно в этот момент воздух над моей спиной разорвали пули, а тишину класса грохот автоматных очередей, впрочем, быстро оборвавшихся, стул прилетел. Невозможно продолжать стрелять, особенно хоть сколько-то прицельно, когда в тебя летит стул. Не факт, что он причинит тебе серьезные травмы. Скорее всего, ты либо отскочишь, либо увернешься, либо отобьешь его прикладом оружия. Неважно, но стрелять ты перестанешь. А это секунды. Секунды жизни, которых хватило, чтобы мне кувыркнуться вперед и встать на ноги, выйдя из кувырка, чтобы тут же схватить новый стул, благо в классе их хватало, и снова его бросить. Почти уже в упор, расстояние сократилось. Можно было начинать работать в рукопашную. Я перепрыгнул последнюю отделявшую меня от усатого прапорщика парту, сходу врезаясь ногами ему в живот, догоняя кулаком в скулу. Получилось. Я сбил его с ног, заставил выронить автомат, но времени подбирать оружие не было, за ним стояли еще двое следующих автоматчиков, уже начинавших поворачивать стволы. Нырок вниз, проход в ноги одного, подхват под одно колено с одновременным таранным ударом плечом в бедро. Он упал. Второй, не испытывая ни малейших сомнений, навел автомат на меня. Я успел откатиться. Очередь прошила бедолагу, оставшегося лежать на полу. Стул. Снова стул в моих руках. Я бью, не вставая, сбоку, по ногам стрелявшего, и попадаю в колено. Хруста не слышу, так как полностью уже оглушен близкими очередями. Привычно уже оглушен. Хруста не слышу, зато прекрасно вижу, как сгибается пострадавшая нога. Стрелок заваливается на бок, теряя цельный прицел. Стул уже бесполезен, но есть секунда на то, чтобы схватить автомат прапорщика, рядом с которым я так удачно оказался. Схватить и ударить им, как дубиной. Раз, другой, третий. Есть секунда перехватиться и встать на колено. Очередь 33, еще 33, еще 33. Все, не двигаются. Перекатом вываливаюсь в коридор, готовясь снова стрелять, но там пусто. Выдыхаю, встаю, возвращаюсь в класс, чтобы посмотреть результат. Три трупа. Милютина все еще лежит на полу, повернувшись на бок и опираясь о руку, круглыми от ужаса глазами смотрит на трупы и на меня, стоящего в дверях с автоматом. Ободряюще ей улыбаюсь, опускаю оружие и тяжело вздыхаю, начинает наваливаться адреналиновый тремор. До отходника есть еще время. Дзынь — это последнее, что я слышу. Маленькая круглая дырочка с сетью разбегающихся от нее трещин в окне, последнее, что я вижу. Распахиваю глаза, резко садясь на кровати гостиничного номера, с глубоким, судорожным до хрипа и треская ребер вдохом. Глаза круглые, как фары запорожца. Секунда, вторая, третья, я падаю обратно на подушку и облегченно выдыхаю воздух. Губы растягиваются в облегченной улыбке. Сон, просто сон, опять, просто, сон. Как же вы вовремя, ребята, как же вовремя. Спасибо вам, и простите. Глава 4. Четырехэтажный дом на Старом Арбате. Первый подъезд. Третий этаж, лестничная площадка, добротная, но старая деревянная дверь, старомодный электрический звонок, кнопка слева от дверного косяка на оштукатуренной стене, симпатичный коврик перед порогом, аккуратный цветочек в горшочке на красивой тканевой салфеточке на окне. После заглушенных дверью звуков настойчивой трели звонка, внутри, не сразу, но послышались тихие шаги и скрип половиц, скрип, выдававший не очень большой вес и не очень большую скорость ступавшего по ним. Затем послышалась недолгая возня с ключами и замком. Дверь открылась, и, даже, без предварительного вопроса, кто там, или кого там черти носит, или какой-то другой его возможной вариации. Щупленький невысокий мужчина за 50, кудрявые седые волосы или нет, скорее уж, пеги, так как благородной полной белизны не было. Так, серединка наполовинку и вперемешку. В прическе заметный домашний беспорядок. Или творческий, узкое лицо с достаточно характерным еврейским носом, внимательные серые глаза, в обрамлении лучиков морщинок, на носу старомодные, но элегантные очки-велосипеды с круглыми стеклами и тонкой серебристой оправой, одет в коричневый домашний свитер и домашние штаны в тон, босые ноги его были упрятаны в удобные домашние тапки. «Здравствуйте, Петр Соломонович», с вежливой и доброй улыбкой обратился к нему я, вынужденно наклонив голову и глядя на него сверху вниз. Что поделать, если во мне за 1,80 м, а в нем, от силы, 1,62 м, 3. Эх, а ведь раньше, он не казался мне таким маленьким, видимо, сам я, в то время, еще не был таким большим. Небо было голубее, Вода мокрее. Я Юра. Вы меня не узнаете? Юра, медленно повторил за мной он, медленно окидывая меня взглядом, поднимающимся снизу вверх, от пояса к лицу. Юрий. Почему же? Узнаю. По роду долгоруких сложно не узнать. Ты стал походить на отца еще больше. И чего тебе от старого назойливого еврея понадобилось? Помнится, ты мои уроки терпеть не мог, не особенно-то приветливо проговорил он, не торопясь приглашать меня в дом, или уступать проход, или отпускать ручку двери, за которую он продолжал держаться. Между прочим, никакого специфического еврейского говора или акцента в его речи не было. Говорил он четко, правильно и голос имел необычно сильный для такого небольшого тела, каковым обладал. Знаете, Петр Соломонович, вздохнул я, по большому счету, я пришел извиниться за свое прежнее недостойное поведение. С чего это так вдруг? Хмыкнул он. Повзрослел, наверное. Поумнел, пожал плечами я. Понял, насколько несправедлив был в своем отношении. И к вам, и к вашему предмету. Мужчина прищурился. Неужто в подмосковный лес мамонтов завезли? С этим прищуром спросил он. Или, все-таки, наши генетики смогли клонировать динозавров? А при чем тут динозавры? Как-то не уловил перехода я. При том, что в лесу должно было что-то очень большое сдохнуть, чтобы сам Юрий Петрович Долгорукий, величайший богатырь и непревзойденный воитель, сам будущий князь московский, решил извиниться. Вот я и спрашиваю, Петр Андреевич все-таки мамонтов в Подмосковье завез, как неоднократно собирался сделать. Если и да, то я не слышал об этом. После пары секунд обдумывания последовал мой ответ. «Извиняйся», — сказал Перельман. «Что? Простите». Снова не успел за перескоком темы я. Ты сказал, что пришел извиняться. Извиняйся. Я слушаю, отпустил дверь и сложил на своей тщедушной груди руки. Или это был оборот речи, и, на самом деле, ты извиняться не планировал. Извините меня, Петр Соломонович, покладисто произнес я, опустив на бедра руки и даже немного поклонившись. Извините за что? С нажимом спросил старый зануэм, пунктуальный и скрупулезный учитель. Извините меня, Петр Соломонович, за то, что я был мелким неблагодарным засранцем, решил не тянуть и произнести сразу же то, что, насколько мне казалось, тот хотел услышать. Хаем, хмыкнул он и поправил очки на носу. Видимо, князь действительно мамонтами таки занялся, а я-то недалекий, еще в его методах воспитания сомневался, считал их жестокими и варварскими. А результат-то, вот он, налицо, как говорится. Извиняю, и закрыл перед моим носом дверь. Я растерянно почесал в затылке, после чего постучал в эту дверь. К звонку тянуться пока не стал, ибо мужчина не должен был еще далеко от двери отойти, и так услышит. Услышал, к двери вернулся, дверь открыл. «Чего тебе?» — спросил он, поправив очки на носу и задрав голову, чтобы мое лицо видеть. «Ты же пришел извиниться», — извинился, облегчил душу. «Чего еще, Петр Соломонович?» «А вы могли бы со мной позаниматься музыкой?» Смирив начавшее подниматься раздражение, спросил я. Все же этот зануда крайности логичный тип умел выбешивать. И, не будь он настолько хорош в своем деле, я б к нему, в это утро, ни за что б не пришел. «Мог бы», — сказал он, — «если б видел в этом смысл, и начал закрывать, зараза, дверь». Так и хотелось поднять руку и эту дверь своей рукой остановить, не дать ему ее закрыть силой, но... Я не стал этого делать. Вместо этого, я дождался, пока дверь закроется и ухмыльнулся, восхищаясь логичностью и последовательностью этого человека, тем педагогическим талантом, который ему отмерен писателем. Уж, я-то, как учитель практикующий, мог оценить ту красоту, с которой он, минимумом слов и действий умудрился зацепить, расшатать, выбить из равновесия и заставить думать, включить мозги, а это, в работе учителя, всегда самое сложное. Я снова поднял руку и постучал в дверь. Снова дождался, пока он ее откроет. «Чего тебе?» «Ты задал вопрос, я на него ответил». «Чего тебе еще?» «Молодец какой!» Не поленился на пояснение своего действия. «Формулируй четче. То, что я, обычно, требую от своих учеников прямо, он смог сказать своими действиями и формулировкой фраз. А еще безграничное терпение у него». Любой другой человек уже бы злился и раздражался, а он был спокоен, как водная гладь. «Петр Соломонович, пожалуйста, проведите со мной занятие по музыке», попытался максимально четко и однозначно скомпоновать свою мысль в следующей своей фразе. «Сегодня, сейчас, я готов заплатить вам 600 рублей наличными». И действительно, был готов, так как только 27 числа получил свое содержание за месяц и еще не успел его потратить. Должен был получить 25, но 25 была суббота, у бухгалтерии выходной, поэтому 27, в понедельник. Ничего необычного, готов заплатить 600, а заплатишь сколько, прищурился он, столько, сколько вы запросите, в пределах названной суммы, без колебаний ответил ему, я почти уже заинтересовался, сказал он, 600 рублей мне за твое обучение платил твой отец, в месяц, ты предлагаешь, 600 за час, за день, поправил его я, брови мужчины изогнулись, изображая удивление, моя заинтересованность еще немного увеличилась. Ты готов заниматься со мной целый день, не один час, а ты выдержишь? Выдержу, возможно, слишком опрометчиво и слишком быстро ответил я. Но иначе, стоило вообще сюда приходить, а позволь поинтересоваться твоим мотивом, что же сподвигло тебя на такое рвение? Позволяю, интересуйтесь, с серьезным видом кивнул ему я, внутренне ликуя. Ведь подловить его самого, на его же фишке, на точности формулировок, было приятно. Он, однако, не разочаровал. «Интересуюсь, после целых 3 секунд молчания и обдумывания», — сказал он, — «что же за морковку перед своим носом ты видишь, Юрий, что не жалеешь ни денег, ни времени, чтобы ее достать?» «Первое место в горячей двадцатке русского радио», — честно ответил я, проигнорировав, что только что завуалированно был обозван ослом. «А что же?» — позвал КХМ, остановился Перельман на полуслове, наткнувшись на мой ждущий взгляд, и тут же поправился. Что же заставило тебя думать, что эта морковка вообще достижима? То, что 2 строчки в этой двадцатке уже занимают мои песни, не стал таиться я. О, округлил и рот, и глаза он. И какие же это строчки? 4-я и 14-я, похвастался я. Что ж, задумался он. Пожалуй, я достаточно заинтересован, чтобы взяться за твое обучение. Когда ты хотел бы начать? Сейчас, расплылся в улыбке я. День, повторил он и хмыкнул. Именно поэтому, ты приперся ко мне в 6 утра, чтобы день был длиннее. Вы чрезвычайно прозорливый человек, Петр Соломонович, сделал ему комплимент я, и чрезвычайно терпеливый. Попробовал бы я к какому-нибудь нормальному человеку в 6 утра с такими предложениями припереться. Был бы послан в пешее эротическое путешествие сразу от порога. А тут, такой результат. Я этот порог переступаю. Что я вообще тут делаю? Какого хрена приперся, вместо того, чтобы с жопой в мыле бегать по городу в заполошных попытках купить или собрать самому радиоуправляемую бомбу, чтобы после подложить ее вместо предполагаемой Лешки убившего меня снайпера? Ну, на первую часть вопроса, ответ содержится еще в самом вопросе. Я даже близко не представляю себе, как это можно сделать. Нужных знакомых у меня нет. По объявлению во всесети или местном аналоге Даркнета шарится, гиблое дело. И купить не купишь, и в полицию загремишь. А в участке меня разумнику достать будет еще проще, чем в школе. Там камера, решетка и куча простых людей с оружием. Бери под контроль любого и расстреливай в удовольствие прямо через решетку. Как в тире, блин. А вторая часть вопроса. А чего его искать? С крыши КПП этот гад стрелял. Самое простое и удобное место. С достаточно хорошим обзором на окна нужного класса. Другие точки маловероятны, так как все достаточно высокие дома, расположенные в пределах видимости от школы, были слишком далеко для достаточно гарантированной результативности стрельбы без предварительной пристрелки и выверки. Мало, кто способен результативно бить на расстоянии более километра, а КПП – 350 метров. Стреляй, не хочу. И как мне минировать голую, почти плоскую крышу КПП с дежурящей в нем охраной, да еще и средь бела дня, так как по срокам я жестко ограничен? Школа, вообще, очень плохое для меня поле боя, очень неудобное и ограничивающее. Особенно, вечером, когда там никого нет, кроме меня, Алины, от которой не отвяжешься, и охраны. Оружие не пронесешь, телефоном не воспользуешься, никакой электроники, вроде того же гипотетического детонатора, тоже. Вход-выход с территории один-единственный. На территории не спрячешься и не отсидишься, так как разумник меня чует, с хрен знает, какого расстояния, и у него целая ночь и весь персонал охраны на тщательное и вдумчивое прочесывание.